попадая в мою кровь, словно я скользит по венам, тысячи рук уносит далеко на вершину неба. The finest ingredients are right in the mix.